Глава 33, в которой Эмма хочет привлечь внимание. «Подождите здесь», — сказала я кучеру. Изогнувшись под тяжестью картин, поспешила по пристани к морской звезде, которая должна была доставить полотно и письмо моему новоявленному агенту Линдгрену во Фьянту. Обогнавший меня неброско прилично одетый мужчина посторонился, потом замедлил шаг и обернулся. «Могу ли я вам помочь это донести?» «Нет, мне ведь совсем недалеко, но он уже забрал у меня из рук мой драгоценный и неудобный груз. То есть, да, благодарю вас». «И далеко вы собрались?» — спросил мужчина. «Ну, собственно, не я, а...» Начала я, но подумала, что потрачу гораздо больше времени на объяснение, чем на саму дорогу, и закончила правдиво, хоть и не в полном объеме. «Во Фьянту». «Вот как?» Он поглядел поверх моей головы. То ли этот взгляд был командой, то ли незамеченный мной жест, но когда я тоже обернулась, обнаружила бесшумно возникших передо мной двоих мужчин. Мало того, возле только что оставленного экипажа тоже стоял человек, что-то говоривший встревоженно привставшему на козлах кучеру. «Ограбление? Что у меня взять, кроме моих картин? Похищение? Да кому я нужна? И, как назло, ни души вокруг». «Что?» Я кашлянула, чтобы прочистить горло, одновременно измеряя взглядом расстояние до ближайшего судна. Хотя оно и кажется безлюдным, на нем наверняка имеется вахтенный. Если закричать, услышит, что вам нужно. Забравший у меня картины человек слегка поклонился. В этом поклоне странным образом сочетались казенное равнодушие и учтивость. «Простите, что обеспокоили вас, госпожа». Взгляд его бесцветных глаз встретился с моим, и я невольно воскликнула. «О, так я вас знаю! Это ведь вы ходите за мной повсюду!» Он вновь коротко, молча поклонился. «Это Кароль вам поручил меня охранять. Так что вам все-таки от меня в данный момент нужно?» «Чтобы вы поехали с нами, госпожа». «Зачем это? Куда? Пропустите немедленно, я уже и так опаздываю. У меня договоренность с капитаном морской звезды и...» «Сожалею, но вы никуда сегодня не отплывете, госпожа». Я не собиралась, но спросила даже с любопытством. «А почему, собственно?» «Потому что вас ждут в другом месте». «Вот как?» Я потянулась собрать у него картины, и мой постоянный страж чуть отклонился назад. «Отлично». Стоит он сейчас не твердо, толкнуть в грудь с одновременной подсечкой, побежать по пристани, вопя во весь голос. И демоны с ними, с картинами. Хоть и жалко. И где же это меня ждут? В замке Его Величества Короля Силвера. Я растерялась и отвлеклась от планов побега. Что же, наконец-то сработала дружеская рекомендация Олафа? Спросила скептически. И наверняка сам Его Величество? Страж снова молча поклонился, и у меня перехватило дыхание. Это было подтверждение. Ох, да не уплыть ли мне и впрямь во Фьянту, и немедленно? Я осторожно подбирала слова. «Ну так дайте мне побыстрее закончить мои дела и съездить домой переодеться. Вы же не хотите, чтобы я предстала перед королем в подобном виде?» Страж окинул меня взглядом. Показалось или нет, но в его глазах, столь же невыразительных, как и вся его внешность, мелькнула усмешка, когда он ответил. «Думаю, его величеству не важен цвет и фасон вашего платья. Так что прошу». Он посторонился, одной рукой продолжая удерживать мои картины, другой указывая направление к моему собственному экипажу. В просвете между проступившихся мужчин я увидела идущую к пристани группу людей. Кажется, моряков. Вот оно спасение. Но прежде чем я открыла рот, чтобы позвать на помощь, страж перехватил мой взгляд и произнес тихо и убедительно. «Мы же не хотим привлекать к себе лишнего внимания, правда?» «Отчего же не хотим? Хотим и еще как!» Но прежде чем я опровергла это заявление, закричав во весь голос, он закончил вкрадчиво. «Ваше сиятельство,